Они переглянулись, улыбнулись друг другу и, собравшись, пошли на работу, мысленно представляя себе не только предстоящие 10 рейсов, но и то, как после них они смогут устроить себе хоть маленький, но романтический вечер. Когда они пришли на работу, работодатель встретил их с загадочной улыбкой. «Вы же учитесь на шкиперов?» — спросил он. Алексей и Александра переглянулись, кивая. «И в кругосветку собираетесь на паруснике?» «Да, все верно», — подтвердила Александра. Работодатель кивнул, словно обдумывая что-то, а потом предложил. «У нас есть прогулки на шхунах. Там нужны 2 шкипера. Хотите попробовать? Оплата та же, но работать будете вдвоем на одном судне. В будни остаетесь на катерах, как раньше, а вот в выходные 5 часов на шхуне с ужином и программой». Алексей и Александра не могли поверить в свою удачу. «Вы серьезно?» Алексей даже на мгновение потерял дар речи. «Конечно», — рассмеялся работодатель. «К тому же вы семейная пара, а это огромный плюс для нас. Туристы любят, когда на судне работают люди, которые искренне любят море и друг друга. Они тут же согласились, не скрывая восторга. Этот день стал для них одним из самых счастливых». «Будет ужин, программа, шампанское», — перечислял работодатель. Но тут Алексей перебил его. «Мы не пьем». «Не проблема», — улыбнулся он. «Для вас будет безалкогольное. Сейчас многие отказываются от алкоголя, так что без вопросов». «Это идеально!» — воскликнула Александра. Когда их подвели к шхуне, они затаили дыхание. Она чем-то напоминала старинные фрегаты, только более массивная и оборудованная для комфортных прогулок. «Вот на такой яхте мы и мечтаем отправиться в кругосветку!» — прошептала Александра. Алексей только кивнул, пораженный видом судна. Они тут же сели разрабатывать программу прогулок, придумывали, как сделать их интереснее для туристов. Они обсуждали вечерний маршрут, закаты, рассказы об истории парусников, моменты, когда можно выйти на палубу и насладиться морским бризом. «Это будет волшебно», — выдохнула Александра, когда расписание было готово. «Да, и это уже больше похоже на нашу мечту», — добавил Алексей. Они были невероятно счастливы. Это был шаг еще ближе к их кругосветке, к жизни, о которой они мечтали. Когда они впервые вышли на шхуну, волнение смешивалось с восторгом. Судно было великолепным, массивное, с натянутыми парусами, и в тот момент, когда они ступили на палубу, все казалось настолько родным, будто это уже их собственная яхта для кругосветки. Гости начали подниматься на борт, переговариваясь и улыбаясь. Алексей выпрямился, приняв уверенный и спокойный вид, который всегда придавал ему авторитет среди людей. «Добро пожаловать на нашу шхуну», — громко объявил он, собрав внимание всех пассажиров. «Я ваш шкипер Алексей, а это моя супруга Александра. Сегодня мы отправляемся в увлекательное морское путешествие, и, поверьте, оно запомнится вам надолго». Александра радостно улыбнулась и добавила: «Мы покажем вам удивительные места, расскажем легенды и морские истории, а также подарим атмосферу настоящего парусного приключения». Алексей взял на себя роль гида. Он рассказывал про Сочи, про каждый виднеющийся остров, риф, историю побережья. Пассажиры слушали с восхищением, а некоторые даже записывали или фотографировали особенно красивые виды. Потом пришло время развлекательной программы. Алексей достал гитару, работодатель разрешил привнести в рейс немного душевности. Он заиграл красивую мелодию, и атмосфера стала еще более уютной. Александра помогала туристам прочувствовать момент, рассказывала истории о море, шутила и поддерживала теплую беседу. Почти незаметно пролетели 6 часов. Когда они вернулись в порт, работодатель уже ждал их у трапа. «Мы договаривались на 5 часов», — сказал он, но в голосе не было недовольства, скорее удивления. «А вы провели 6 и еще и программу сами ведете». «На других шхунах этим занимаются специально нанятые люди, а вы вдвоем справляетесь. Мы вам увеличим оплату». Алексей и Александра переглянулись, не веря своим ушам. «Действительно?» Александра даже прикрыла рот ладонью. «Конечно», — кивнул работодатель. «Здесь билеты дороже, чем на катер, и туристы в восторге. Те же 20 человек за 6 часов принесли хорошую выручку. Вы заслужили надбавку. Они были счастливы». Это действительно было похоже на их мечту – работать вдвоем, ощущать себя частью моря, жить этим ритмом. Когда Алексей и Александра подошли к бухгалтерии после рейса, Они не могли сдержать улыбки, когда им сообщили общую сумму оплаты. За шестичасовую прогулку на шхуне с программой и ужином они получили 240 евро, по 120 евро на каждого. Это была такая хорошая плата за работу, которую они проделали с любовью и удовольствием. Для них это было не только трудом, но и настоящим морским приключением. «Мечта», — сказал Алексей, взглянув на Александру. «Мы как шкипер и шкиперша на настоящем судне, а еще и заработали». Александра с благодарностью приняла деньги, но это были не просто деньги. Это была еще одна ступень в их подготовке к кругосветке, которую они так ждали. После того, как они посчитали оплату, наступил момент, когда можно было наконец расслабиться. Они решили отметить успешный день в ресторане, куда их пригласили не только за успехи, но и за прекрасное сотрудничество. Обед был заранее заказан. В ресторане было прекрасно, уютная атмосфера, нежный свет свечей, и в воздухе витал запах свежих морепродуктов. Компания организовала все идеально. Было много разнообразных закусок, свежие овощи, морские деликатесы, салаты, гриль и, конечно же, хрустящий хлеб с оливковым маслом. Они даже не ожидали, что так накормят. Каждому блюду был подобран идеальный гарнир. Когда принесли основное блюдо, на столе появился аппетитный стейк с морскими продуктами, а для Александры – легкий рыбный салат с цитрусовыми и зеленью. Ресторан, зная, что они не пьют алкоголь, предложил им безалкогольное шампанское. На бокале даже был красивый узор, в котором играли пузырьки. Они приняли этот жест с благодарностью и устроили небольшой тост за их успехи и за будущее. «А потом кругосветка», — сказал Алексей, поднимая бокал. «Мы точно будем на нашей шхуне. С каждым шагом ближе будем пить такое шампанское», — рассмеялась Александра, поднимая бокал. Они наслаждались вечерним ужином, чувствуя, как растет их связь с морем и мечтой. С каждым днем они ощущали, что они становились не только командой, но и настоящими партнерами, готовыми пройти этот путь вместе. Когда они вернулись домой после ужина, приятная усталость окутала их. Но настроение было таким приподнятым, что спать совсем не хотелось. Они сели на диван, налили себе по чашке чая и стали обсуждать прошедший день. «Знаешь, что мне особенно понравилось?» — задумчиво сказал Алексей, откинувшись на спинку. «Что из 20 пассажиров аж 6 отказались от алкоголя. Двое явно мусульмане. А вот остальные, кто знает, просто не пьют, наверное». «Да, интересно», — подхватила Александра. «Я даже не ожидала. Обычно думаешь, что в таких прогулках все хотят расслабиться с вином или шампанским, а тут... Хорошо, что все больше людей отказываются». Даже работодатель сказал, что безалкогольные напитки теперь часто просят. «Вот и мы с тобой такие. И ничего, прекрасно провели время». Они улыбнулись, вспоминая моменты на шхуне. Бескрайнее море, легкий ветер, довольные пассажиры, восторженно слушающие Алексея, когда он рассказывал про рифы и острова. Развлекательная программа, живые эмоции. Все было настолько гармоничным, что они чувствовали себя не просто работниками, а частью чего-то большего. «А помнишь, какой был обед?» — сказала Александра, потягивая чай. «Вот в ресторане тоже было вкусно, но там нас обслуживали официанты, а на шхуне как будто все было более домашним». «Да, главное, нам даже готовить не пришлось», — кивнул Алексей. «Все уже привезли из ресторана, нам только разогреть надо было. Хорошая компания, все предусмотрено». Они вспоминали, как на шхуне столы накрыли белоснежными скатертями, а персонал аккуратно разложил тарелки с едой. В меню были салат из свежих овощей с козьим сыром и орехами, морепродукты на гриле, креветки, кальмары, осьминоги, приправленные лимонным соусом, запеченный лосось с травами, рис с шафраном и овощами, хрустящий багет с оливковым маслом и соусами, на десерт панна-котта с ягодным соусом и кусочки свежих фруктов. «Больше всего мне понравился этот рис с шафраном», — сказал Алексей. «Такой ароматный, прям как в средиземноморских портах». «А мне панна-котта», — мечтательно улыбнулась Александра. «После такого десерта даже кофе не хотелось». «А ведь когда мы будем в кругосветке, у нас тоже будет повар», — задумчиво сказал Алексей. «Мы не будем сами возиться с едой, а сможем сосредоточиться на приключениях, маршруте, навигации. Да, и когда будем делать круизы и экспедиции, то точно позаботимся о хорошем питании, ведь это так важно. Они еще долго говорили, перебирая в памяти все приятные моменты дня. В конце концов Алексей обнял Александру и тихо сказал: «Хороший день, один из лучших». «Да», — согласилась она, положив голову ему на плечо. «А впереди еще лучше». На следующий день им предстояло снова выйти в море, но теперь уже на катерах, как и в будни. Однако утро после прогулки на шхуне было особенным. Они чувствовали себя еще увереннее, вдохновленными новым уровнем работы. На следующий день им предстоял второй рейс на шхуне, и они были рады этому. Однако утро после первой прогулки на шхуне было особенным. Они чувствовали себя еще увереннее, вдохновленными новым уровнем работы. Александра проснулась первой и тихо пошла на кухню, чтобы приготовить завтрак. Она решила сделать что-то легкое, но питательное, чтобы хватило сил на рейсы. Вскоре на столе стояли омлет с сыром и зеленью, хрустящие тосты с маслом и медом, апельсиновый фреш, чашки крепкого чая. Алексей вышел из спальни, потянулся и улыбнулся. «Доброе утро, капитан Александра». «Доброе, капитан Алексей», — весело ответила она. «Завтрак готов. Как же я люблю, когда утро начинается с твоего завтрака». Он сел за стол, взял вилку и попробовал омлет. «Вкусно. Надо набираться сил, у нас сегодня второй рейс на шхуне». «Да уж. Хотя после первого выхода в море теперь все кажется проще». После завтрака они быстро собрались и направились в порт. По дороге обсуждали планы. «Я вот думаю, а что, если мы начнем делать мини-программу и на шхуне?» — предложил Алексей. «Пусть это и прогулочные рейсы, но ведь можно немного рассказывать о местах, мимо которых проходим». «Отличная идея», — оживилась Александра. «Тем более, мы уже видели, как туристам нравится, когда им не просто показывают, но еще и рассказывают что-то интересное». Когда они прибыли в порт, работодатель их уже ждал. «Доброе утро! Готовы к новому рейсу?» Алексей и Александра кивнули и улыбнулись, но работодатель продолжил. «Сегодня у нас будут особенные пассажиры. Это верующие люди, и они не пьют алкоголь. И я помню, вы тоже не пьете, поэтому решил, что вы будете шкиперами на этом рейсе. Есть еще одна особенность. Они не пьют ни чай, ни кофе. У них строгие принципы по здоровому образу жизни. Даже кофе им вредно. Так что, чтобы было проще, я предлагаю вам тоже на время отказаться от чая и кофе». Алексей с удивлением поднял брови. «Как это не пить кофе?» Он покачал головой, пытаясь осмыслить. «Как же утро без кофе начинается? Это как-то интересно». «Да, понимаю», — улыбнулся работодатель. «Но они так считают, и нам нужно их уважать. Будет лучше, если вы тоже откажетесь от кофе хотя бы на эти 6 часов рейса. Чай только травяной можно». «Соки, конечно, можно». Алексей пожал плечами, приняв решение. «Ладно, согласен. Кофе можно заменить чем-то более мягким. Например, мятный чай. Я как раз его люблю». «Отлично», — ответил работодатель. «А кофе без кофеина тоже подойдет, если захочется». «О, прекрасно», — сказал Алексей. «Это точно нас ободрит». Пассажиры начали подходить, и Алексей с Александрой быстро перешли к подготовке. На борту все было готово для второго рейса, и экипаж принял своих верующих пассажиров с уважением к их предпочтениям. Вместо привычных кофейных ароматов на палубе витал свежий запах мятного чая и фруктовых соков. Во время рейса Алексей и Александра поделились с пассажирами интересными историями о Сочи и местных достопримечательностях. Каждый взгляд с палубы открывал новый уголок побережья, и гости не могли наглядеться на живописные пейзажи. Алексей с улыбкой рассказывал о горных вершинах, которые терялись в облаках, и о том, как местные моряки и рыбаки жили здесь веками. «Вот тут», — сказал Алексей, указывая на берег, — «в этих местах когда-то стояли старинные крепости. Веками защищали местные жители свой край. А теперь здесь прекрасные курорты и тихие бухты». Александра, не отставая, добавила: «А вот эта гора — знаменитая гора Ахун. Отсюда можно увидеть всю окрестность и Сочи, особенно если подняться на смотровую площадку. Я бы не отказалась подняться туда в следующий раз». После прогулки по побережью и рассказов о местных достопримечательностях Алексей решил немного развеселить компанию. «А что, если устроим мини-дискотеку прямо здесь, на борту?» — предложил он с улыбкой, доставая свою гитару. Он аккуратно настроил инструмент и, обратившись к пассажирам, продолжил: «Сегодня мы не будем пить кофе или алкоголь, но давайте веселиться. Пусть музыка станет нашим напитком. Пассажиры с энтузиазмом поддержали его предложение, и вскоре на палубе раздавались живые аккорды. Алексей начал играть и петь, а его голос, наполненный энергией, скользил по волнам, сочетаясь с шумом моря. Он исполнил несколько песен о море и путешествиях, и вскоре на палубе начали танцевать. Кто-то слегка подпевал, кто-то просто расслабленно двигался под музыку. «Это весело», — прокомментировал один из пассажиров. «У вас отличный голос, капитан Алексей». «Спасибо, но без моего инструмента было бы не так весело», — ответил он, отпуская шутку. Когда музыка немного стихла, Алексей предложил всем собраться вокруг и сделать фото на память. Все дружно подошли, и капитан сделал снимок всей группы, запечатлев этот момент гармонии и радости. После небольшого перерыва они продолжили путешествие вдоль побережья, наслаждаясь свежим воздухом и спокойным морем. Алексей снова взял гитару, и они с Александрой начали делиться новыми историями. Пассажиры слушали, а некоторые даже записывали все, что слышали, в свои блокноты, словно собираясь запомнить эти удивительные моменты навсегда. Когда рейс подошел к концу, все почувствовали, что этот день был не просто прогулкой по морю. Это был настоящий духовный отдых, время, проведенное в гармонии с природой и в атмосфере легкости. Пассажиры поблагодарили экипаж за чудесный день, и Алексей с Александрой вернулись на шхуну с чувством глубокого удовлетворения. В этот день все прошло идеально. Даже без привычных чая и кофе они сделали день особенным для всех. После рейса, когда Алексей и Александра вернулись домой, в воздухе все еще витал дух приключений, но какой-то тяжелой усталости тоже не миновало. Воскресенье, день отдыха, но ни один из них не чувствовал особого желания идти в ресторан и ужинать в заведении. После всех впечатлений от рейса, тихая домашняя обстановка и уют в кругу двоих казались гораздо более привлекательными. «Знаешь, как-то не хочется никуда идти», — сказал Алексей, устало вытягивая ноги на диван. «Хочется просто сесть, поесть, а потом еще немного вздремнуть». Они захватили остатки еды с шхуны, которая была еще не до конца съедена. На столе оказались бутерброды с ветчиной, несколько порций салатов и немного фруктов. Что-то простое, но вполне подходящее для завершения дня. «Это было прикольно», — сказал Александр, беря яблоко. «Люди, которые отказались от алкоголя, молодцы. Прямо сразу видно, что они идут по правильному пути. И чай-кафе не пьют. Странно, конечно, но, наверное, каждый выбирает для себя. Я, например, даже не представляю утро без кофе. Как-то не по-настоящему будет». «Да, я тоже», — ответил Алексей, принимая бутерброд. «С кофе с утра действительно начинается день. Но, знаешь, интересно, что они решили не пить вообще ни чай, ни кофе. Я еще думаю, что это связано не только с мусульманской верой. Может, какая-то другая религия или философия. Все-таки целый день на шхуне — это не так легко, особенно когда отказываешься от привычного». Александра усмехнулась, думая о своих утренних привычках. «Да, я тоже думаю, что кофеин не совсем полезен. Вот помнишь тот мой знакомый, который в детстве выпил 2 банки энергетика? Его лицо потом дергалось от этой дозы кофеина. Это не шутки, и лучше с этим аккуратнее». Алексей кивнул, продолжая жевать. «Да, кофеин — это такая штука, не то чтобы прям опасная, но стоит внимательнее к себе относиться. Все-таки, как бы то ни было, не буду отказываться от кофе с утра. Но если кто-то и выбирает без него... Молодцы, что заботятся о здоровье».